Руки и ноги у этих существ отсутствовали, вместо них были корни, которыми они цеплялись за все вокруг. В общем-то, это было основное их занятие, ничего другого они попросту не умели. Они только недоумевали, почему им за это не платят, ведь на родине их усилия щедро вознаграждались, потому как считалось, что послен приносит удачу. Быстрые менады. Родом из Греции были поклонявшиеся богу Дионису быстрые менады, по характеру совсем не похожие на своих земляков. Они любили, нарядившись в шкуры животных, пуститься в пляс и исполняли свои дикие танцы до тех пор, пока не валились с ног от усталости. У них были женские головы с кошачьими лицами, за ним повсюду гуртом ходили сатиры. Искусные музыканты и отчаянные выпивохи с лицами прекрасных юношей и козлиными ногами. А вот венецианские человечки прибыли из Тосканы. Трудолюбивые и звонкоголосые, они были все же слишком вспыльчивыми и мстительными, охочими до всякого рода распри и ссор. Свинтусы. Тот, кого привлекали интеллектуальные беседы, отправлялись в компанию свинтусов. Это были очень худенькие, философски настроенные, аскетичные существа полусвинской породы, питавшиеся исключительно чаем, постной кашей, ну и философскими разговорами. Встретив в кофейне атлантиса парочку свинтусов, можно было не сомневаться, что тут же окажется в центре заумных дебатов. «Не успеешь опомниться, как они разобьют тебя в пух и прах», начисто лишив почвы под ногами и стула, на котором сидишь. Стоит только о чем-то подумать, свинтус уже готовое дело выдвигает контраргумент. С этой братьей приходилось держать ухо востро, ведь свое мнение не отставили вплоть до дуэли, а в городе не было равных им фехтовальщиков. Мидгардские змеи и тверпы. Порой по улице проползала и острая мидгардская змея, длиной не меньше товарного состава, с 10 дополнительными вагонами, но безобидная, как мотылек. За ней с ведрами в руках спешили шумные толпы тверпов, собиравших с земли остатки слизи, из которой они потом варили эликсир долголетия. Только вот действие этого чудодейственного отвара никому еще не удавалось опробовать на себе, поскольку тверпы сами его выпивали, а они и так жили по 100 лет. Валские червячки. Валские червячки вовсе не были червячками. Они даже не были червяками. Это были настоящие великаны с бородавчатым телом, бычьими головами и 3 сильными мускулистыми ногами. Никто не знал, почему они так назывались, они не имели ни малейшего сходства с червяками и происходили не из Вала, а с острова Пасхи. В общем и целом вели они себя вполне пристойно, но имели странную привычку зарываться по пояс в мягкий песок и бубнить затем себе под нос какие-то непонятные молитвы. Невозможно перечислить и описать здесь все виды живых существ, населявших Атлантис. Среди многочисленных подвидов и групп необходимо упомянуть еще, пожалуй, датских пуховичков, маленьких недоделанных человечков из Новой Зеландии, ледоедов из Антарктики, бонсайщиков с Японии, божьих овечек, мелузинов, гхорков –